Опиум для никого два. Андрей стоял у зеркала и смотрел в свое отражение. «Чего стоишь, прыщи изучаешь?» — спросил отец. Андрей стоял у зеркала и смотрел в свое отражение. Вроде нормально побрился. Отец так типа пытался похвалить. Андрей стоял у зеркала и смотрел в свое отражение. Ему казалось, что оно исказилось, открыло рот и орало так, что на лбу выступили жилы. «Андрей, пошли!» — сказала мама в коридоре. «Лена!» «Я уроки учу!» — крикливо протянула Ленка. Андрей знал, что никаких уроков она не учит. Она обернула в обложку от учебника роман Стивена Кинга. Но сдать сестру Андрей не мог, а сам сдался. Они с мамой шли поклоняться чудотворной иконе. Ее, со слов мамы, привезли откуда-то издалека. Прямо совсем-совсем издалека. Из Питера, что ли? Чего бы хорошего притаранили оттуда. Кусок белой ночи, например. Андрей шел с мамой в церковь, чтобы поцеловать изображение какого-то деда. Андрею хотелось целовать девушек, точнее, одну девушку. Но имеем то, что имеем. Церковь вечно в ремонте. Все время что-то латают, леса везде, людей битком. Один раз маме от духоты стало плохо, она чуть не упала. Хорошо, что Андрей подхватил ее подмышки, а какая-то бабуля уступила место на лавочке, да сбегала за кружкой святой воды. Андрей уже помнил в лицо всех прихожан и захожан. Конечно, в основном девушек. Не то, чтобы он на них пялился, но не на бабок же смотреть. Девушки молятся красиво, правда, часто от этого у них пустые лица. Однажды он видел другое выражение. Тьма в глазах, плотно сжатые губы, ноздри раздуваются. Она не молится, она изливает гнев, как будто мысленно читает на смерть поэта. Такое лицо было у Олеськи, когда она пришла поставить свечку. А это случилось всего один раз за все годы его церковной повинности. Что привело Олеську в церковь, Андрей не знал. Он смотрел на нее, не отводя глаз, не боялся, что она его заметит, знал, что не заметит никогда. Потом Андрей прокручивал в памяти тот момент раз, наверное, 300. Больше в церкви делать было нечего. Иногда от скуки он поправлял свечки, которые заваливались друг на друга, как пьяные, и гасил те, которые уже почти сгорели. Вообще для этих функций существовала специальная бабка, которая злобно косилась на Андрея, считая, что он посягает на ее привилегию свечкогаса. В тот день, когда в Заводск привезли икону особо ценного питерского святого, была средней паршивости давка. Тесно, но перекреститься можно. Мама стояла впереди Андрея. За несколько шагов. Он старался не терять из виду ее белый шарф. Вдруг ей снова станет плохо. Иногда Андрей все-таки посматривал вокруг. Надежда, что Олеська придет еще раз, не оставляла его. Но нет. Вот бабка скрюченная, бабка с огромным губчатым носом, бабка со странными, слишком вытянутыми мочками ушей, бабка в очках с толстенными линзами. О, мужик! Здоровый мужик, выше Андрея. А он к тому времени вымахал 1,82 м. В плечах огромный. Башка острижена под горшок, борода лопатой. В его свитере, если рукава завязать, можно унести 50 кг картошки. И откуда он здесь? Из области, что ли, приехал? К чудотворной иконе. Рядом с ним женщина, сильно ниже ростом. Стоит так, что лица не видно, только спину, на которой лежит толстая коса. Рядом с ней девочка, считай, уменьшенная копия женщины. Платье такое же белое в синий горошек и коса длинная. Рядом еще одна девчонка, такая же. И еще... «Сколько ж их? Трое из ларца одинаково со спины». Андрей снова пробежался взглядом по семейству и заметил еще кое-кого. На полу у ног женщины возился ребенок, маленький, 3-4 лет. Пацан, это понятно по остриженным в кружок волосам. Одет в какую-то рубашонку, по виду самошитую, и штанишки. Ползает себе по полу, как зверёнок. Мать за подол дергает, а та и виду не подает, не замечает. Он и на карачки становится, и на попу садится, и по полу ладошкой хлопает, сосредоточенно так. Хлоп-хлоп-хлоп. Как будто прихлопывает кого-то. Андрей смотрел на него, смотрел, пока тот его не заметил. Поглядел прямо на Андрея снизу вверх. Глазенки у него были умные, темные, злые. А на лице во всю щеку красовалось здоровенное багровое родимое пятно. И тут же мелкий ловко так свернул грязные пальчики в кукиш и вытянул руку. «На!» Андрей оторопел. А мелкий, как ни в чем не бывало, стал этим кукишем стучать в пол, как до этого ладонью. Потом показал кому-то, уже в сторону. И Андрей услышал от бабки с губчатым носом «Тьфу на тебя!» А потом от скрюченной бабки «В храме Божием!» Потом от бабки с вытянутыми мочками ушей «Сейчас за уши оттаскаю!» И только бабка в пудовых очках ничего не сказала, потому что, видимо, не увидела. Очередь двигалась медленно. Кто-то всегда просачивался вперед, так что постепенно Андрей потерял из виду мамин белый шарф. Проталкиваться не хотелось, Бабки начнут ругаться. Поэтому он сперва нервно дергал шеей и вертел головой, но потом смирился. Когда-нибудь эта очередь все-таки кончится, если только она не закольцована. Тогда они в аду. Вообще похоже на то. Духота, губчатый нос бабки с губчатым носом стал багровым. Дома Ленка читала Кинга, а отец смотрел футбол. Привезенная из Питера икона святого Иоанна Кронштадтского была очень похожа на ту, что висела в их церкви, недалеко от свечного ящика. Но к той иконе очереди никогда не было. Возле нее даже персональный подсвечник не стоял. «Мам, почему нельзя было приложиться к нашей иконе? Это чудотворная икона из Санкт-Петербурга. Но ведь святой и там один и тот же. Это чудотворная икона. Ты молился, чтобы сдать все экзамены, а? Чтобы сдать экзамены, я учил. Пошли». «Тебе голова не кружится, мам? Ноги не болят? Может, посидим?» «Да, хорошо». Мама села на лавочку, глубоко выдохнула, поправила на голове платок. «Спасибо, Андрей». Он стоял рядом и думал, что хоть он и бездарно потратил целый вечер, а мог бы почитать или поучить что-то, или просто посидеть с ребятами во дворе. Ну хорошо, что все вот так. Он с мамой, с ней все в порядке. Когда они шли домой, Андрей думал о том, насколько все странно. Инопланетяне, если следят за людьми, ломают голову от того, насколько увиденное не имеет смысла. Именно поэтому они зависли где-то высоко над землей. Зависли, в смысле, не видят в пространстве, а именно зависли своим сознанием от непонятности людей. И все-таки... Все-таки хорошо, что он пошел сегодня с мамой. Хорошо, и все тут. Владова мать ходила к какой-то бабке, которая и гадала, и лечила, и как только людей не обирала. Влада к этой бабке тоже притащила. Та мазала его больное колено чем-то липким и шептала бессвязно, то призывая Богородицу, то обращаясь к каким-то черным птицам. А матери Влада бабка сказала пойти на кладбище, найти там неприбранную могилу, и чтоб покойника звали так же, как ее мужа, и начать за этой могилой ухаживать. Выполоть траву, посадить цветы, ходить туда каждый месяц, говорить спокойным, чтоб он, если он на том свете видит ее мужа, попросил его подать знак. Тогда, если муж ее умер, то тело найдут, а может, и живой придет. Мать Влада была огромная громогласная тетка, но ту бабку послушалась. Влад рассказал, что она и правда ездила на кладбище. Как-то раз Андрей услышал, как его мама разговаривала по телефону с Владовой. «Ты бы в церковь сходила, а не по бабкам. Не найдется он, сама знаешь. Кто с такими людьми свяжется, тот в воду канет. Могилку его не найдешь. Только и остается, что просить об отпущении грехов». Андрей считал Влада своего рода товарищем по несчастью, тоже травмированный родительскими духовными поисками. С ним одним он и делился своими историями про церковь. Он рассказал и про мелкого, показывавшего кукиши. Сидел и дули крутил, и тыкал ими во всех, прям в церкви. «Это из-за пятна. Неужели ты...» Влад вздохнул, а потом посмотрел куда-то в сторону. «А, ну да. Что, ну да? То...» Влад был немного сердит. Точнее, чуть более сердит, чем обычно. «Ты нормальный, ты не понимаешь. А его научили. Так в селах делают. Если на тебя кто-то пялится, надо фигу скрутить. Только этот малой не понимал, что это надо втихаря делать». «А ты откуда знаешь? Меня в селе научили. Так всех детей учат, на которых пялятся. Которые с какими-то дефектами. Ну, как я, с ногой». Он помолчал немного, потом добавил. «От сглаза это, наверное, чтоб еще хуже не стало. Ну и вообще, хороший обычай, хоть можно подумать, вот вам суки». Влад так и жил, всегда с фигой в кармане.